Он встречался с Романом Шухевичем и Лебедем, а те по мягкости душевной брякнули: «Мои люди ничего не скрывают от представителей СД и германского командования», — сказал Бандера.